Бардин думал. Есть два Гопкинса. В начале пути и в конце пути. Какой из этих двух был подлинным Гопкинсом? А может быть, один разговор был продолжением второго? В самом деле, разговор о родословной. Я сын шорника из Гриннелля. Должен был закончиться воспоминаниями о Толстом. Гопкинс прибыл в Россию. Чем завоевал этот человек свое выдающееся положение? Не тем ли, что он обнаружил, пока самолет шел из Архангельса в Москву, расчетливым умением строить здание, которое точно отвечало его, Гопкинса, цели? Так или иначе, а Гопкинс был Гопкинсом, и его, никого другого, Рузвельт избрал своим эмиссаром для более чем ответственной миссии в русскую столицу. Утром, когда Бардин явился в Кремль, он видел всю группу американцев. Потому как посол Лоуренс Штейнгард взглянул на человека в светло-сером костюме, стараясь, чтобы их глаза встретились, Бардину стало ясно, как неизмеримо высоко этот человек стоит над послом. «В самолете, как мне показалось, было свежо», — заметил Бардин. «Вы не простыли?» «Ничуть, господин Бардин, мои архангельские друзья были так гостеприимны». «Значит, тепла на дорогу из Архангельска до Москвы хватило?» — спросил Бардин. Ему хотелось поддержать настроение веселого озорства, которое сейчас владело Гопкинсом. «Я чувствовал себя в дороге отлично». Предложенный Бардином тон Гопкинс поддержал охотно. Как все больные люди, он склонен был прихвастнуть своим здоровьем. «А знаете, о чем я думал, когда смотрел самолеты на ваши леса? Гитлер со своими танками никогда не победит Россию. Увязнет». Рядом шел Лоуренс Штейнгард и односложно кивал головой. «Может, и увязнет, а может и нет», — точно говорил посол. Бардин знает, что с тех пор, как самолет с Гопкинсом приземлился в Москве, едва ли не единственным собеседником американского гостя был посол. О чем они могли говорить, оставшись вдвоем? Вопрос наиглавнейший. Как долго продержится Россия и продержится ли? В самих Штатах мнения разделились не без помощи военного ведомства. Больше того, не без помощи военных дипломатов, аккредитованных в Москве. Военный атташе майор Итон полагает, что в дни России сочтены. А как думает посол? Он высокопоставлен, поэтому осторожен. Он ищет ответа у многотерпимой истории. Похоже на то, что многомудрая наставница подсказала послу иные выводы, чем те, к которым пришел военный дипломат. «Немцы оставили Лондон в покое?» Не поднимая на Гопкинса глаз, спросил Бардин. Гопкинс ответил не сразу, он хотел быть точным. «С некоторого времени», — произнес американец, и, наверное, подумал, в этих трех словах ответ на все вопросы русского, и на то, что он посмел задать, и на то, что он задать не посмел. «Немцы остановили бомбардировки Лондона, когда они начали массовую переброску войск на восток». Сталин принял Гопкинса в 6 часов 30 минут во вторник, 30 июля. Эта первая встреча между ними была отнюдь не протокольной. Гопкинс сказал, что он приехал в Россию как личный представитель президента. Рузвельт считает Гитлера врагом человечества и хочет помочь Советскому Союзу. Так было условлено. Утром Бардин повез Гопкинса по Москве. Утро выдалось пасмурным, прохладным. Гопкинс взял с собой легкое пальто. Американец посматривал на небо не без опаски и порывался надеть пальто, но устоял. Как заметил Бардин, он не хотел выдавать своих недугов. Они побывали на Арбате, постояли у Толстовского дома в Хамовниках, перебрались на тот берег реки и долго рассматривали голос большого Воробьевого холма. Потом по холму, оставляя справа церковь, пошли пешком, автомобиль следовал за ними. «Я все думаю о моей встрече с русскими военными, господин Бардин», — произнес Гопкинс, отводя глаза от города, который медленно освобождался от утренней мглы. Вчера, уже после беседы со Сталиным, Гопкинс разговаривал с военными. Как стало известно Бардину, Американец пытался установить точную номенклатуру возможной помощи русским и ее размеры.